Больше всего на свете пленнику хотелось подробно расспросить Орлова. Однако Тучков прежде всего был русским солдатом, поэтому и здесь, во вражеском плену, генерал желал принести, возможно, большую пользу своему отечеству. Узнав самое важное, он прервал вопросы. «Сердечное спасибо вам, Орлов. Теперь слушайте вы». И начал рассказывать штабс-ротмистру все то, что узнал и увидел за долгие дни плена. Состав и численность вражеских войск, их состояние, возможные планы. Говорил он недолго. Дверь распахнулась. В комнату, придерживая саблю, шагнул уланский офицер, сопровождавший Орлова к пленному генералу. «Господин ротмистр», — обратился он по-французски с явным польским акцентом, — «больше вам здесь оставаться нельзя. Извольте прощаться и пойдемте». Тучкову стало ясно. Поляк, несомненно владеющий русским языком, подслушивал под дверью. «Мне дано обещание, что я смогу посетить вас еще раз перед отъездом, когда получу здесь депеши, ваше превосходительство», как бы призывая в свидетели улана, сказал Орлов по-французски. «Тогда я с вами и попрощаюсь». Генерал обнял Михаила Федоровича, а потом несколько дней во сне и наяву грезил предстоящим свиданием. Ждал Тучков напрасно. Больше Орлова встретиться с ним не дозволили. Конечно, постарались изолировать пленного генерала от человека, возвращавшегося в русскую армию. Но еще более неожиданно Михаилу Федоровичу отвели роль французского парламентера. Отступление русских, не позволяющее предвидеть, где они остановятся, уверенность в том, что они сами подожгли свои здания в Смоленске, и весь характер этой войны, в ходе которой обе стороны взаимно губили друг друга, и мы не достигали другого результата, кроме выигрыша территории, чего мы вовсе не хотели, все это заставляло императора сильно задумываться и укрепляло его желание не идти дальше и попытаться завязать переговоры, вспоминал Калинкур. Наполеон решил направить к Александру кого-нибудь из числа легкораненых офицеров или иного видного русского человека с предложениями о мире. Таковых в распоряжении Великой Армии не оказалось. Конечно, был Тучков, но слишком дорогим казался французам этот трофей. К тому же, израненный штыками и саблями, он вряд ли выглядел хорошей иллюстрацией миролюбивых намерений французского императора. Но, вспомнив о Тучкове, вспомнили и посланного к нему парламентера. Орлов появился в разгар наступательных действий, оживленного преследования французами русской армии. Ожидая скорого боя, французское командование сначала вернуло штабс-ротмистра к аванпостам, а затем, дав ему попутешествовать по правому крылу армии, разрешила ехать в Смоленск. Нет сомнения, что во время этих странствий опытный разведчик сумел увидеть немало. И вот в довершение ко всему кавалергард был приглашен к Наполеону. При встрече император со свойственной ему настойчивостью прямо спросил Орлова, «Думают ли ваши полководцы давать сражение?» Штабс-ротмистр развел руками и ответил, ему лично о том сказать затруднительно по его малому чину. «Неужели вы можете сдавать свою страну без боя?» — наигранно удивился Наполеон. «Честь русских требует, чтобы ваша армия попыталась остановить мои силы хотя бы один раз». Быть может, кто иной в ответ сказал бы, что все русские считают именно так, что отступление глубоко возмущает каждого честного офицера, что это мог сказать кто угодно, но не Орлов. Сейчас в разговоре с Бонапартом даже старые друзья вряд ли бы признали Орлова умницу, великолепного и острого собеседника в том добросовестном солдафоне, отвечавшем на все вопросы, мол, начальству виднее, а нам как прикажут. Наполеон сердился. «Вы знаете, как это происходит на дуэли?» — вдруг спросил он. «Двое дерущихся обмениваются выстрелами. Иногда просто стреляют в воздух. Но выстрелы произведены, и честь отмщена. Тогда можно помириться, не так ли?» «Точно так, ваше императорское величество», — по-солдатски покорно произнес Орлов. «Я не хочу русской земли, она мне не нужна», — все более и более горячась ходил по зале французский император. «Эта война носит чисто политический характер. Я не сержусь на Александра, но и он не должен сердиться. Неужели в сердце вашего царя может гнездиться обида на меня?» «Не могу знать, ваше императорское величество», — отвечал Орлов. В конце концов, Наполеон обещал отправить его к русским аванпостам при условии передачи Александру всего содержания разговора. а именно, Бонапарт хочет мира, и во всем происшедшем виноват исключительно царь.